и выкрасила губы в кроваво-красный цвет. Дэвид стоял в гуще толпы, заполнившей винодельню. Он прикладывался к бокалу с крепким мерло, пытался не слышать громких аккордов оркестра, приводивших в восторг его сына, и обводил зал взглядом, разыскивая Пилар. Он знал, что Джамбелли непременно появится здесь. Катер хорошо знал порядок проведения пышного праздника. Хозяева ждали, что он будет присутствовать и в доме, и на винодельне. Это было одновременно его долгом и привилегией, хотя так вопрос никто не ставил. Он быстро понял, что здешние порядки предусматривают и то, и другое. Впрочем, жаловаться не приходилось. Ему давали желанный шанс. Он получил достаточное финансовое возмещение и ценил это, и принял пост в компании, которую уважал. Это тоже кое-что значило. За последние недели он лишний раз убедился в том, что Джамбелли Макмиллан — это семейный корабль, которым управляют эффективно и без лишних сантиментов. Не холодно, но расчетливо. Деньги ценили, но главной целью были не они, а вино. В последние годы на Ла-Кёр считали наоборот. Сейчас Дэвид был удовлетворен. Сын получал искреннее удовольствие, а дочь пытала какого-то несчастного винодела, расспрашивая его о тонкостях здешней технологии. Каждый получал именно то, что ему требовалось. «Дэвид, рад тебя видеть». Он повернулся и с удивлением увидел улыбающееся лицо Джереми де Морне. «Джерри? Я не знал, что ты будешь здесь». «Я стараюсь не пропускать ежегодную встречу Джамбелли и всегда прихожу сначала на винодельню, а потом на виллу. Ла Сигнора достаточно демократична, чтобы присылать приглашение даже конкурентам. Она настоящая леди». «Да уж. Как тебе с ней работается?» «Для выводов пока еще рано, но переселение прошло неплохо. Я рад, что увез детей из города». «Как дела в Нью-Йорке?» «Учимся справляться без тебя». За улыбкой скрывалась шпилька. «Извини, но это мое больное место. Компании не хотелось расставаться с тобой». «Ничто не длится вечно. Здесь есть еще кто-нибудь из Ла-Кёр?» «Из Франции прилетел Дюбари. Он знает старуху 100 лет. Группу местных возглавляет Пирсон». Несколько официальных лиц из руководства. «Ла Сигнора дает нам шанс попробовать ее вино, а заодно пошпионить друг за другом. Не слышал обо мне никаких сплетен?» «Я уже сказал, что еще рано», — Дэвид говорил небрежно, но внутренне насторожился. Практикуемая Джерри политика интриг и сбора слухов была одной из причин, заставивших Каттера расстаться с Ла-Кёр. «Великолепный праздник! Извини, я кое-кого жду. Может быть, всю свою жизнь», — думал Дэвид, не оглядываясь на Джерри и пробираясь сквозь толпу к Пилар. Она была в синем. Темно-синее бархатное платье и длинное жемчужное ожерелье очень шли ей. Пилар держалась с королевским достоинством и могла бы показаться очень уверенной в себе, если бы не промелькнувшая в глазах искорка страха. Потом она наклонила голову, посмотрела на него и вспыхнула. «Господи помилуй!» Во всяком случае, порозовела. Мысль о том, что он причастен к этому, сводила Дэвида с ума. Я не мог дождаться. Не дав Пилар опомниться, Катер взял ее за руку. «Как подросток на школьной дискотеке. Я знал, что вы присоединитесь к нам, но до того хотел вам кое-что сказать». Пилар затопила теплая волна. «Дэвид!» «Какой праздник без вина? Так не бывает!» — Дэвид увлек ее с собой. «Мы поговорим о делах, о погоде. Я раз 50-60 скажу вам, что вы прекрасны. Вот!» — он взял с подноса бокал с шампанским. Не представляю, что такая женщина, как вы, может пить что-нибудь другое.